Овсянников, не привыкший иметь дело с новым судом и бывший в былые годы в наилучших отношениях с местной полицией, причем за ним числилось до 15 уголовных дел, по которым он старым судом был только оставляем в подозрении, не ожидал обыска и не припрятал поэтому многих немаловажных документов. Среди них, между прочим, оказался именной список к некоторым чинам главного и местного интендантских управлений с показанием мзды, ежемесячно платимой им влиятельным поставщиком муки военному ведомству. Я отослал эту бумагу военному министру Милютину. Милютин Дмитрий Алексеевич, 1816-1912 годы. Генерал-фельдмаршал, граф, военный министр с 1861 по 1881 годы. Организатор буржуазных военных реформ 60-70-х годов XIX века в России. Выступал против прусской военной системы. Милютин, автор закона о всеобщей воинской повинности 1874 года. Написал ряд трудов по военной истории, военной статистике и географии. Высокий старик с густыми насупленными бровями и жестким взором серых проницательных глаз, бодрый и крепкий, несмотря на свои 74 года, Овсянников был поражен нашествием чинов судебного ведомства. Он был очень невежлив, презрительно пожимал плечами, возражал против осмотра каждого из отдельных помещений, говоря, ну тут чего еще искать. И под предлогом, что в комнатах холодно, надел какое-то фантастическое пальто военного образца на генеральской красной подкладке. Но Дерланд Фридрих, длинный Фридрих, как звали у нас Книрима, невозмутимо делал свое дело. Я подошел, между прочим, к оригинальным старинным часам в длинном деревянном футляре вроде узкого шкафа. «Вот, извольте видеть», — сказал Овсянников, желая, вероятно, показать, что и он может быть любезен и владеть собою. «Вот это большая редкость, это часы прошлого века, таких чай немного». Подошел и к Нирим. «А где ключ?» — спросил он. «Эй, малый!» — крикнул Овсянников. «Подать ключ!» Книрим подозвал понятых, отпер дверь футляра и стал исследовать его внутренность. Овсянников не вытерпел, грозно сдвинул брови и, энергично плюнув, отошел от часов. Вечером в тот же день в камере следователя по особо важным делам был произведен допрос Овсянникова. Он отвечал неохотно, то мрачно, то насмешливо поглядывая на следователя и очень недоброжелательно относясь своих показаниях к Кокареву. В конце допроса я отвел Книрима в сторону и сказал ему, что нахожу необходимым мерою пресечения избрать лишение свободы, так как иначе Овсянников при своих средствах и связях исказит весь свидетельский материал. «И я нахожу нужным тоже», — отвечал Книрим. «Надо, однако, дать старику ради здоровья некоторые удобства. Если вы ничего не имеете против Коломенской части, где есть большие светлые одиночные камеры, куда можно с разрешения смотрителя поставить свою мебель, то я распоряжусь об этом немедленно». «Прекрасно», — сказал Книрим, — «а я напишу краткое постановление». «Господин Овсянников», — сказал я, усаживаясь сбоку стола, на котором писал Книрим, «не желаете ли вы послать кого-нибудь из служителей к себе домой, чтобы прибыло лицо, пользующееся вашим доверием, для передачи ему тех из ваших распоряжений, которые не могут быть отложены?» «Это еще зачем?» — спросил сурово Овсянников. «Вы будете взяты под стражу и домой не вернетесь». «Что?» — почти закричал он. «Под стражу? Я? Овсянников?» И он вскочил со своего места. «Да вы шутить, что ли, изволите меня под стражу? Степана Тарасовича Овсянникова, первостатейного именитого купца, под стражу! Нет, господа, руки короткие, Овсянникова, 12 миллионов капиталу, под стражу! Нет, братцы, этого вам не видать!» «Я вам повторяю свое предложение, а затем как хотите. Только вы отсюда поедете не домой», — сказал я. «Да что же это такое?» — — опять воскликнул он, ударяя кулаком по столу. «Да что я во сне это слышу?»